кто и когда принесет желанную весть. Но весть будет, и вестник придет. И надо быть готовым принять эту весть, нежданно пришедшую, но ожидаемую давно. Кто ее принесет? Случайный прохожий? Или посланный наш? Или доверенный близкий? Или, быть может, появится он посланец в одеждах, сияющих светом бессмертной триады? Но время придет, и вестник придет. Всегда посылаем мы вестников наших, когда сроки приходят для тех, кто сроком сужден. Сроки бывают общепланетные, общенародные, групповые и индивидуальные. Есть еще и сроки космические. Индивидуальные сроки, связанные с индивидуальной кармой, не зависят от сроков других, но связаны тесно с ведущей волей Учителя Света. Так течение мирового потока может идти своим чередом и идет. Но когда наступает время индивидуального срока, действует он уже совершенно независимо от того, что творится вовне. Этим не расторгаются кармические узы ни с планетой, ни с народом своим, ни с кармою групповою, но действие их приостанавливается на время, чтобы не была нарушена непреложность индивидуального пути. Пути кармы неисповедимы. Только владыки ее могут учесть все нити связи и все нити воздействий и скрытых причин. И когда говорит за владыка идущий: «Да будет воля владыка твоя», тогда воля его сливается с волей владыки, и может владыка свободно вести, не нарушая закона, вести за собою того, кто предал себя безраздельно ему, ведущему мудро. Это водительство невозможно без слияния воль и сознаний, и воля и сознание поднимаются из сферы обычного окружения в сферу владыки и сливаются с ней. Если утверждается воля своя и сознание свое, а не воля владыки и сознание высшей ступени, то с собой и остается идущий, но не с владыкой. Так снова приходим к явлению самоотвержения от всего, что есть в человеке, во имя того, чего нет, но что будет и что должно в нем утвердиться при условии отрешения от самого себя. И тогда душу свою потерявший обретает ее в бессмертной триаде своей. Даже бабочка крылышек не расправит и не полетит, если кокон не сбросит. Пример поучителен очень. Он ярким символом служит путей эволюции духа. Кокон не нужен. Также ненужными становятся физическое, астральное и ментальные тела, когда время приходит их сбросить. Но легче сбросить плотное тело, чем ветхого человека в себе, ибо плотное тело живет только десятки лет, а ветхий же человек есть средоточие всей прошлой истории духа, средоточие, подлежащее преодолению того, что в нем есть, тем, что должно утвердиться. Все, что человек считает своею душой, со всеми ее привычками, верованиями, наслоениями веков и наростами духа, все это невместное с сиянием света идущей ступени и составляющее душу его, все это оставляется позади. Подобно тому, как бабочка оставляет свой кокон, в котором росло и оформлялось ее новое тело, оставляется человеком для того, чтобы восстать в новом теле духа, сияющим нетленными накоплениями тысячелетий, чтобы восстать в бессмертной триаде своей. Это и будет тем преображением, символ которого был дан человечеству, распятым учителем света.